Глава пятая. Окровавленное дитя. Первое. На следующее утро в половине одиннадцатого Трой, увешанная ящиками с красками, со свернутым холстом и подрамником в руках, направлялась в домашний театр. Сопровождаемая Полом и Седриком, несшими ее студийный мольберт, Трой прошла длинным коридором, ведущим из зала, мимо двери цвета грубого зеленого сукна, за которой, тяжело дыша, проговорил Седрик, все крушат вокруг себя трудные дети, повернула направо и двинулась дальше в тыльную часть этого дома-лабиринта. Путешествие прошло не без приключений. Когда они проходили мимо двери, за которой, как впоследствии обнаружила Трой, располагалась малая гостиная, она распахнулась, и на пороге спиной к ним появился пухловатый коротышка. «Если вы не доверяете мне как врачу, сэр Генри, — сердито говорил он, — у вас всегда есть выход, а я буду только рад избавиться от неблагодарной задачи выписывать рецепты упрямому, черт бы его побрал, пациенту и его внучке». Трой попыталась было мужественно пробиться вперед, но дорогу ей преградил Седрик. Он поставил мольберт поперек коридора и принялся с живейшим интересом вслушиваться в начавшийся диалог. «Ну-ну, успокойтесь», — журчал невидимый сэр Генри. «Я умываю руки», — заявил его собеседник. «Ничего подобного. И вообще, что это за выражение, Уизерс? Следите за своим языком и занимайтесь своим делом и прислушивайтесь, как полагается, к честной критике». «Черт знает что», — проговорил посетитель, но на сей раз скорее с нотой отчаяния в голосе. «Я официально отказываюсь от дальнейшего лечения. Считайте это моим последним словом». Последовала продолжительная пауза, во время которой Пол безуспешно пытался сдвинуть Седрика с места. «Я не принимаю отставки», — сказал наконец сэр Генри. «Повторяю, Уизерс, успокойтесь. Вы должны понять, у меня много всяких проблем, очень много. К тому же потерпите капризы старика, а? Не пожалеете». «Право, не пожалеете. Закройте-ка дверь и выслушайте меня». Не поворачиваясь, посетитель медленно прикрыл дверь. «Ну, а теперь», — прошептал Седрик, — «он посулит бедному доктору Уизерсу, что упомянет его в завещании». «Ну, пошли же, наконец, ради бога», — проговорил Пол, и они направились к театрику. Полчаса спустя Трой установила мольберт, растянула холст и приготовила для этюдов бумагу и дощечки. Театрик представлял собой точную копию настоящей сцены с довольно просторной площадкой. Задник декорации Макбета был прост и превосходен в своем замысле. Сценограф исключительно точно воплотил первоначальный набросок Трой. Прямо перед ним в точном композиционном порядке располагались трехмерные фигуры, в нужных местах разрывающие тканую поверхность. Трой сразу решила, где она поместит своего героя. Никаких попыток актуализировать фон. Чисто театральное решение. «Вообще-то тут бы хорошо подошла болтающаяся веревка», — подумала она. «Но вряд ли это понравится заказчикам, а вдруг он согласится». Седрик и Пол начали показывать ей, что можно сделать со светом. Трой пребывала в превосходном расположении духа. Ей нравился запах холста и клея, и приятно было ощущать, что вот место, где люди работают. В театрике даже Седрик стал не похож на самого себя. Он обнаружил хорошее знакомство с предметом, живо откликался на предложение Трой, придержал Пола, когда тот предложил залить сцену снопами огня, заставил его уняться, пока он сам выбирал какое-то одно световое пятно. «Поскромнее надо с задником, поскромнее!» — восклицал он. «А ну-ка попробуем снизу!» И тут же появился мерцающий свет, что весьма понравилось Трой. «Да, но вам-то ничего не видно?» — растерянно заметил Седрик. «Черт, что же придумать?» «Могу принести обычный светильник и подключить через удлинитель», — предложил Пол. «Или снимем шторы». «Но тогда будет проникать дневной свет», — Седрик в отчаянии посмотрел на Трой. «Или ничего страшного?» «Попробуем». В конце концов, умело расположив отражатели, Трой добилась того, чтобы и дневной свет падал на холст, и сцена не пропадала. Часы, разумеется, большие часы на центральной башне, пробили 11. Где-то в глубине открылась и тут же захлопнулась дверь, и в освещенном пространстве появился сэр Генри, вылитый Макбет. «Ну и ну», — прошептала Трой, — «вот это да!» «Настоящий маскарад», — сказал ей на ухо Седрик. «Но странное дело, мурашки по коже бегут. Или нет? Не слишком театральный костюм?» «На мой вкус нет», — решительно ответила Трой и пошла по проходу навстречу своему натурщику.